ласточкой сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит таксик маленький с морщинками на лбу. Послушайте, бульдог, бульдог, сказал незваный гость. Позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость. Кричит бульдог на таксика: не дам вам ничего. Бежит бульдог за таксиком, а такси от него. Бегут они вокруг столба, как лев бульдог рычит. И цепь стучит вокруг столба, вокруг столба стучит. Теперь бульдогу в косточку не взять уже никак. А таксик, взявший косточку, сказал бульдогу так: пора мне на свидание, уж 8:05. Как поздно, до свидания, сидите на цепи. Пора мне на свидание, уж 8:05. Как поздно, до свидания, сидите на цепи.